Огильве, приложил к лицу шелковый платок. Ему трудно было гоняться мыслью за силлогизмами молодого варвара, но достоинство не позволяло согласиться без спора. Обильный пот смочил его платок. «Ваше Величество, фортуне было угодно даровать мне счастье при взятии 11 крепостей и городов», — сказал он и бросил платок в шляпу, лежащую на ковре. «При штурме Намюра маршал Вобан, обняв меня, назвал меня своим лучшим учеником и тут же на поле среди стонущих раненых подарил мне табакерку. Составляя эту диспозицию, я ничего не упустил из моего военного опыта. В ней все взвешено и размеренно. Со скромной уверенностью я утверждаю, что малейшее отклонение от моих выводов приведет к гибельным последствиям. Да, Ваше Величество, я удлинил срок осады, но единственно из того размышления, что русский солдат — это пока еще не солдат, но мужик с ружьем. У него еще нет ни малейшего понятия о порядке и дисциплине. Нужно еще много обломать палок о его спину, чтобы заставить его повиноваться без рассуждения, как должно солдату. Тогда я могу быть уверен, что он, по мановению моего же зла, возьмет лестницу и под градом пуль полезет на стену». Огильве с удовольствием слушал самого себя, как птица, прикрывая глаза веками. Шафиров переводил на разумную русскую речь его многосложные дидактические построения. Когда же Огильве, окончив, взглянул на Петра Алексеевича, то несоразмерно со своим достоинством быстро подобрал ноги под стул, убрал живот и опустил руку с тростью. Лицо Петра было страшное. Шея будто вдвое вытянулась. Вздулись свирепые желваки с боков сжатого рта. Из расширенных глаз готовы были, не дай Боже, не дай Боже, вырваться фурии. Он тяжело дышал. Большая жилистая рука с коротким рукавом, лежавшая среди дохлых карамар, искала что-то. Нащупала гусиное перо. Сломала. Вот как? Вот как? Русский солдат? Мужик с ружьем, — проговорил он сдавленным горлом. Плохого не вижу. Русский мужик умен, смышлен, смел, а с ружьем страшен врагу. За все сие палкой не бьют. Порядка не знает. Знает он порядок. А когда не знает, не он плох, офицер плох. А когда моего солдата надо палкой бить, так бить его буду я. А ты его бить не будешь. В шатер вошли генерал Чамберс, генерал Репнин и Александр Данилович Меньшиков. Взяв покупку вина из рук Макарова, сели где придется. Петр, поглядывая в рукопись фельдмаршала со своими пометками, карандашом отчерчивая и помечая на карте, стоя перед свечами, отмахиваясь от мошкары, прочел военному совету ту диспозицию, которая через несколько часов привела в движение все войска, батареи и обозы.